а день был высокий, солнечный, летний. Не чувствовалось никакого мрака, тем более заточения. Родители толстого мальчика сидели на белой онегинской скамейке и напряженно слушали чтение, как если бы ребенок сдавал экзамен в престижную школу. В самой усадьбе было пусто. По комнатам ходили два тракториста с экскурсоводом. Он им серьезно рассказывал про Пушкина. Трактористы слушали, качали головами, соглашаясь. Я, грешница, немного позавидовала Пушкину. Была бы у нас с Ванечкой такая же усадьба. Жили бы мы над Соротью, пытали бы кукушку про счастливые годы. Я и трактористам позавидовала. Я одна, а они вдвоем. Пора было возвращаться домой. А седая бабушка в парке, водимая неугомонной беленькой собачонкой, все поглядывает и поглядывает в мою сторону. С тревогой. Она привыкла видеть нас вдвоем. Как-то мы гуляли по аллее, и Ваня похвалил собачонку. Мол, сообразительная, толковая, он в животных души не чает. А старушка в долгу не осталась. Люди, когда находят друг друга, их всегда видно. И захромала дальше. Этот парк, где мы провели годы и годы, как он пострадал от урагана, налетевшего на Москву. Десятки деревьев были выворочены с корнями. В самом цвете, в самой силе. Могучие тополя, дубы, клены, березы, вязы. Остались деревья потоньше, с редкими кронами. Те, что спрятались в беду за великанами. Парк здорово поредел, потерял в своей тенистой красоте. Мы часто говорим с Ваней о погибших деревьях, о тех влюбленных, что придут сюда после нас, и никогда-никогда не узнают, какие буйные кроны шумели над нашими головами, какие счастливые птицы вели в них гнезда, и как в святые минуты плотно сомкнутые стволы деревьев были нашим домом, самым дорогим пристанищем. Мне все еще страшно думать о том, что я состарюсь, и он состарится, и что время свалит нас, как свалил когда-то ураган деревья в нашем парке. Но мне хотелось рассказать о своей любви ярко, молодо, ясно, о любви в ее летнем расцвете, великом полуденном покое, когда чаша жизни, золотая, все еще полна и бездонна. Я иду, стремительно, почти бегу ему навстречу, моему любимому Ванечке. И далеко позади осталась хромая старушка с собачонкой, и отстали все-все, что маются в одиночестве, и лишь миг разделяет нашу встречу. И каждый раз этот миг кажется мне самым тяжелым, самым труднопреодолимым препятствием. И чтобы не разлучиться, не разойтись, мы уже не бежим навстречу друг другу, а летим. И детские сны, те самые, в которых растут, кажутся по сравнению с явью такими мимолетными, быстротечными, мучительными, что я думаю, каким же должен быть рай, если в земной жизни столько любви –